Дзяджун, никогда не видел большого общества, и я уверен, что вы в нем разочаруетесь, тетушка. Тьфу, глупости какие, возмутилась Фэнзе. Пусть он будет хоть сам черт, все равно хочу его видеть. И не болтай больше. Если сейчас же не приведешь его, получишь хорошую затрещину. Зачем вы сердитесь, тетушка? Искоса взглянув на нее, произнес Дзяджун. Сейчас приведем его, и делу конец. Фэнзе улыбнулась. Дзяджун вышел и вскоре действительно вернулся в сопровождении мальчика. Мальчик был строен, несколько худощавее Бао Юя, с бледным красивым лицом и алыми губами. Манеры у него, пожалуй, были изящнее, чем у Бао Юя. И только робостью и стыдливостью он немного напоминал девушку. Смущаясь, он обратился к Фэнзе и невнятно бормоча справился у нее о здоровье. «Как раз тебе подстать», — весело сказала Фэнзе, подтолкнув Бао Юя. Затем она наклонилась вперед, пожала руку мальчика, усадила его рядом с собой и стала, не торопясь, расспрашивать, сколько ему лет, давно ли он учится, и узнала, что его зовут Цинь-Джун. Женщины и девушки-служанки, пришедшие с Фэнзе, видя, что она встречается с Цинь-Джуном впервые и не подготовила подарки, которые в соответствии с этикетом положено подносить при первой встрече, поспешили сообщить об этом Пин-Эр. Пин-Эр, давно зная, что Фэнзе находится в близких отношениях с госпожой Цинь, выбрала на свое усмотрение кусок материи, две маленьких золотых пластинки кандидата, выдержавшего экзамен на высшую степень, и велела служанкам немедленно отнести все это во дворец Нинго. Пластинки кандидата, выдержавшего экзамен на высшую степень, имеется в виду золотые пластинки, на которых изображался человек верхом на лошади в шелковой шляпе с двумя золотыми цветами, в сопровождении мальчика-слуги, несшего за ним флаг. «Слишком ничтожный подарок», — сказала Фэнзе. Госпожа Цинь поблагодарила, вскоре все покушали, и госпожа Ю, Фэнзе и госпожа Цинь сели играть в домино. Но об этом мы подробно рассказывать не будем. Между тем, Бао Юй и Цинь-Джун безо всяких церемоний завели беседу. Как только Бао Юй увидел Цинь-Джуна, у него появилось такое ощущение, словно он что-то потерял. Мысли одна глупее другой теснились в его голове. «И бывают же в Поднебесной такие люди», — думал он. «Стоило мне встретиться с ним, как я чувствую себя перед ним грязной свиньей или паршивым щенком. Какая досада, что я родился в этой богатой и знатной семье. Если б я жил в какой-нибудь бедной ученой семье, мы давно подружились бы с ним. Я мог бы считать, что не напрасно прожил жизнь. Я по происхождению знатнее его, но шелк и парча, которые я ношу, облекают человека никчемного, как сухой пень или гнилое дерево. Нежнейшая баранина, которую я ем, тончайшие вина, которые я пью, наполняет мою грязную утробу, ничем не отличающейся от помойной ямы источной канавы. Два слова — богатство и знатность — губят меня». Цинь-Джун, который видел, что Бао Юй внешностью и манерами выделяется среди других, одевается в шелка, носит на голове украшенную золотом шапку и окружен прелестными служанками и красавицами-слугами, тоже думал. Поистине неудивительно, что старшая сестра целыми днями расхваливает его. Я же, как назло, родился в бедной семье и не могу стать его другом. Для меня счастье хоть одно мгновение побыть рядом с ним. Так они оба предавались